Глава 13. Специалист. Бежевый потолок с одинокой бестеневой лампой. Вот что я увидел, когда открыл глаза. Лежал на чем-то вроде кушетки. Подавив желание резко подняться, осторожно повернул голову направо и уперся взглядом в такую же бежевую стену. Прикоснулся к шершавой поверхности. На ощупь стена была мягкой, как диванный валик. Ватная тишина. И головная боль, да такая, будто бы владелец этой самой головы, то есть я основательно набрался накануне, накидался, как говорит один мой приятель. Сел и огляделся. Узкая длинная комната. От кушетки до противоположной стены всего около метра. Все поверхности в комнате мягкие, в том числе пол, местами вытертый, обшарпанный, и потолок. Сверху над дверью, тоже обитой бежевым и мягким, нахально торчала видеокамера, вперевшая в меня свое око. В такой ситуации неизбежно возникает банальный вопрос: где я? Так уж устроен человеческий мозг. При этом неважно, можешь ли ты себе ответить. Следом сознание попытается определить, как я тут оказался и сколько времени я здесь нахожусь. И, наконец, самое главное, что, черт возьми, произошло? Последние воспоминания. Кафе. Незнакомец в инвалидной коляске. Укол в шею. Ясно. Жертвой киднеппинга мне еще бывать не приходилось. Судя по антуражу, я в психушке. Благоустроенный и явно не дешевый. Дверь открылась внезапно и бесшумно. На пороге стоял коренастый мужчина в деловом костюме бежевого оттенка. Его прикид приятно гармонировал с окружающим пространством, вот только галстук подкачал. Он был бордовым, что на фоне белой рубашки смотрелось до нельзя безвкусно. Впрочем, усы и короткая стрижка у незнакомца были не бежевые, а черные с проседью. А жаль. Видя мою усмешку, мужчина насупился и буркнул: «На выход». Его пиджак недвусмысленно оттопыривался слева в районе подмышки. Его манера держаться выдавала безупречного службиста из тайной канцелярии. Но это ни о чем не говорит. Чекисты, выйдя на пенсию, могут работать на кого угодно. Встав с кушетки, я обнаружил, что меня лишили ремня. Шнурки на ботинках, сиротливо стоящих рядом с кушеткой, отсутствовали. Сумки и мобильника тоже не было. Противная струйка холодного пота пробежала по моей спине. Интересно, что же я такого натворил? Хотелось бросить моему охраннику что-то дерзкое и надменное, вот только трудно сохранять достоинство, одной рукой поддерживая штаны, а другой массируя взбесившийся от боли затылок. Поэтому, промычав что-то нечленораздельное, я присел на кушетке, не торопясь обулся, и двинулся к выходу. Он пропустил меня вперед, и мы оказались в длинном полутемном коридоре. Я шел, шаркая на стариковский манер, сказывалось отсутствие шнурков. Коридор с вереницами одинаковых дверей закончился развилкой. «Налево», — скомандовал мой провожатый, и мы вышли к лифту. Если верить авантюрным романам и кинофильмам, лифт — самое подходящее место, чтобы накинуться на конвоира и вырубить его парой мощных хуков. Другое дело, что мои удары вряд ли свалят этого кабана, а никаких подручных средств в наличии не имелось. Были только подножные. «Ага, вот я его сейчас ботинками отшлепаю». Глупо да нельзя, хотя бы потому, что я не знаю, как действовать дальше, даже если справлюсь с ним. В конце концов, я не Стивен Сигал. Поэтому пока лифт бесшумно плыл вверх, я тупо пялился на кнопки с цифрами этажей, изображая полное спокойствие духа, а сопровождающий не спускал с меня глаз. На выходе нас ждали двое. Первый практически брат-близнец моего провожатого, только без усов и в сером костюме, а вторым был Марк. «Приветствую, Эльдар!» — широко улыбнулся он. Пришлось пожать протянутую руку. «Мы гостям всегда рады!» — ухмыльнулся Марк. «Пройдем сюда!» Он указал на ближайшую дверь, после чего кивнул охранникам и распорядился принести мои вещи. «Ага, шнурки мне все-таки вернут. Мелочи приятно. Ты знаешь, почему тебя взяли? Отпираться бессмысленно. Скажи, зачем ты это сделал?» «Сделал что?» Мне даже не пришлось разыгрывать удивление. Вместо ответа Марк выложил на стол передо мной миниатюрную кассету. очень похожую на ту, которую он мне отдавал в нашем офисе и на которой я услышал обращение ко мне господина второго. «Ты не имел права выносить ее с работы. Тебя об этом не предупреждали?» Мое искреннее недоумение не произвело на него никакого впечатления. «Марк, я ничего не выносил. Кассета находится на месте в моем личном сейфе». «Уже проверили. Это единственный экземпляр, и он перед тобой. В сейфе пусто». «То есть как?» «Вообще-то вот эту кассету дал мне один тип в инвалидном кресле. Вы же его видели там?» Сидя напротив, Марк продолжал сверлить меня своим тяжелым взглядом. «Тарарам-пам-па», — выстукивал он пальцами по столу. «Тарарам-пам-па». «Эльдар», — наконец прервал молчание Марк. «Ты был один. И задержали тебя ровно в тот момент, когда ты зачем-то вытащил кассету из кармана и попытался вставить ее в диктофон. Видишь ли, наши материалы всегда оборудованы скрытым сигнальным маячком. И когда ты вышел из своего офиса, выследить тебя не составило особого труда». «А ведь он не врал. Что самое удивительное, я бы это сразу почувствовал. Бред, бред, бред!» Я закрыл глаза и стиснул виски пальцами. «Неужели именно вот так сходят с ума? Я не...» «Итак, либо ты рассказываешь, с кем ты хотел встретиться и кому собирался передать кассету, либо...» «Не буду продолжать, но скажу, что тебе это сильно не понравится, поэтому в твоих же интересах быть предельно откровенным». Тарарам-пам-па, тарарам-пам-па. «Моя искренность тебя тоже вряд ли порадует. Это отчетливо попахивает дурдомом», — попытался пошутить я. «А ты не переживай. Ты и так уже почти в нем находишься». Он улыбнулся, но глаза его оставались холодными и внимательными. Тарарам-пам-пам. И тут, к своему удивлению, я выложил ему все. Запинаясь и нехотя, будто через силу, сбиваясь и мыча, подыскивая самые верные слова, удивляясь своей неожиданно проснувшейся говорливости. Я рассказал про кассету, про голос на ней, неведомый язык, про самоубийцу и про то, что слова господина второго непостижимым образом оказались еще на двух звуковых файлах. Он слушал внимательно, не перебивая, без эмоций. Только вежливая улыбочка, как приклеенная, не сходила с его лица. Когда я закончил, переведя дух и истекая потом, он продолжал меня рассматривать, только вот что-то изменилось во взгляде, в его глазах. Внезапно он подался чуть вперед и с нескрываемой яростью прошептал: «А теперь послушай меня, тварь! Ты отсюда не выберешься. Ни за что и никогда. На стенах и на полу пентаграммы. Ты ведь уже их чуешь, так? В комнате несколько десятков охранных амулетов. Да-да, можешь не коситься, они там на стеллаже». Он неожиданно откинулся в кресле и светским тоном добавил: «Впрочем, зачем тебе знать все наши сюрпризы?» Сознание раздвоилось. Часть моего «я» была обескуражена и напугана абсурдностью ситуации. В то же время я продолжил автоматически считывать интонации. Что-то из сказанного им было правдой, но я чувствовал ложь в его голосе. Марк блефовал, но не во всем. Заметив мое смятение, он хрипло рассмеялся и подмигнул. «Ну что, купился? Шучу я, дружище!» И снова полуправда. «Что же здесь происходит? Зачем все это?» «Я прошу объяснений», — как можно более твердо произнес я. Получилось не очень, если честно. «Да ну!» — делано изумился он. «Вот прямо просишь? Ай-яй-яй, как же мне быть? Наверное, придется объяснять». Марк встал, прошелся по кабинету, вернулся, снова сел в кресло, отодвинул ящик стола, порылся в нем, после чего выставил тарелку из прозрачного пластика, а рядом положил тонкую черную папку с документами. «Хорошо, вот тебе такое объяснение. Сидел ты себе в ресторанчике, выпивал, и вдруг отравился пирожным. Или даже так, набухался. До поросячьего визга, в зюзю, в слюни. А добрые граждане вывели тебя на улицу и ждали ментам. Очнулся в отрезвителе, откуда тебя и выпустили, составив протокол. Это не проблема, сам понимаешь. Протокольчик хоть сейчас составим». «Ну как?» Я молчал. «Ладно. Тогда другой вариант. Если все сложится удачно, я тебе кое-что покажу». Он похлопал по черной папке. «И расскажу. Только вот расклад будет рисковый. Шанс, что ты останешься жив, 50 на 50. Считай, что это такая подписка о неразглашении и возможность узнать все. О том, какой язык ты слышал на пленке, кто на ней записан. Я отвечу на любые вопросы. И даже про смысл жизни. Я попытался иронизировать. Конечно. Он достал из правого кармана своего пиджака пластиковый флакон. Вынул из левого кармана второй, точно такой же. Не торопясь, Марк очень аккуратно открыл каждый из них. Затем также аккуратно один за другим перевернул над тарелкой. Налил из графина воды в стакан. Все, что тебе нужно сделать, выбрать одну из таблеток. Выберешь правильную, будешь жить. А если нет, не обессудь. Тогда мы напишем другую бумагу, из которой станет ясно, что ты неожиданно потерял сознание и скончался по дороге в больницу. Сердце встало у парня, вот незадача. Итак, выбирай. Левый или правый? Вот он, момент истины. Точка невозвращения. Не знаю почему, но я даже не испугался. Кажется, он забыл о том, что я умею. О том, как я могу сделать свой выбор. «Левая или правая?» — с нажимом повторяет Марк, и его нацеленные на меня зрачки похожи на дульные срезы пистолетов. «Одна из таблеток — быстродействующий смертельный яд. Вторая — безвредна». «Так надо», — настаивает он. «Выбирай! Прямо сейчас!» Я отворачиваюсь. Я делаю вид, что мне страшно. Я смотрю в сторону, будто пытаясь найти подсказку, но ее нет и быть не может. На стеллаже, стоящем справа от стола, выстроены игрушечные фигурки солдатиков. Коллекция. Целая армия, собранная из представителей разных эпох. Я разглядел македонского гоплита, выставившего вперед свою сариссу, варвара Алемана с гигантской Франциской и венгерского гусара на галопирующем жеребце. Не тяни время. Левое или правое? Считай это проверкой твоей удачи. А если не повезет, извини. Тогда будем считать, что в твоей жизни смысла было совсем немного. И тут я понял, что влип. Задача лишь казалась простой, несмотря на мой талант слухача и эмпата. Левая — смерть, это ясно потому, как он произносит это слово. Вот только правое — тоже нечто страшное, непонятное, пугающее. Во всяком случае, об этом говорили его интонации. И тогда я беру одну из таблеток и проглатываю ее. Я сижу в инвалидном кресле. Я не чувствую своих ног. Руки покоятся на коленях. На правом большом пальце массивное серебряное кольцо. Я подношу пальцы к глазам. Я разглядываю морщины на тыльной стороне ладоней. И когда я сгибаю руки в локтях, черная кожаная куртка на мне противно поскрипывает. «Левая или правая?» — спрашивает Марк, и его расширенные зрачки похожи на дульные срезы пистолетов. «Дракон или феникс?» Он продолжает говорить, но я улавливаю только смысл. Звуки выплывают из его рта, повисают в воздухе и тают, бесследно расплываясь белесым паром. «Ты отсюда не выберешься, тварь», — говорит Марк. «Тогда на Локусе-2 ты предал меня и поплатился за это». «Локус-2». Это название было знакомым. В сознании возникла картинка. Руины сгоревшего дворца, имперские гвардейцы в красно-синем, лежащие тряпичными куклами на ступенях. Трупы и вонь. Очнулся от того, что меня довольно бесцеремонно похлопывали по щекам и совали под нос вату, пахнущую нашатырем. Лицо Марка не в фокусе, но постепенно обретало резкость. «Поздравляю, ты чист», — улыбнулся он. Я по-прежнему находился в знакомом кабинете, но состояние было такое, как после жестокого похмелья. Кажется, головная боль стала у меня чем-то вроде привычки. Очень-очень вредный. «Чист?» — спрашиваю я, с трудом разлепляя губы. «Марк, я бы хотел все-таки узнать, что здесь происходит. Кто ты на самом деле? Где я?» Я бы на твоем месте озадачился другим вопросом. Да ладно, шутка, не нервничай. Все путем. Он пододвинул ко мне стакан с водой и снова уселся в кресло напротив. Вот почему, когда мне говорят «не нервничай», хочется немедленно удариться в панику? В нашей конторе есть некий отдел, особо секретный, ясен пень. Назовем его для удобства инквизицией. Как ты понимаешь, название неофициальное, но аналогия понятна. Работа у нас специфическая. Оккультизм, мистика, паранормальные явления. «Бесов гоняете», — усмехнулся я и залпом осушил стакан. «В том числе. Дальше рассказывать?» «Ясен пень, как ты изволишь выражаться. До понимания пока что как до луны пешком». «Кстати, о Луне. Знаешь, почему в СССР прикрыли лунную программу?» «Потому что возникло одно интересное обстоятельство, а открылось оно благодаря экспериментам в области психофизиологии». «Аналогия непонятна». «Кажется, это ты просил объяснений». «Хорошо, извини. Так что там с лунной программой?» «Вдруг выяснилось, что летать в космос – занятие очень дорогое, если сравнить с тем, что может сделать всего один подготовленный специалист в специально оборудованной капсуле. Оказалось, что можно путешествовать в космос менее затратным способом. Вот только была одна проблемка. В этих путешествиях перемещалось лишь сознание. Ничего материального». «Звучит как бред». «Тем не менее, результаты были впечатляющими. Часть наблюдений наших астральных путешественников удалось подтвердить с помощью космических снимков, в том числе американских. А потом случилась перестройка, и все покатилось под откос. Позакрывали все, что могли. В конце 90-х пришлось восстанавливать работу практически с нуля, но нам повезло. Мы нашли новые способы для путешествий и даже обитаемые планеты». «Самое интересное, что он говорил правду. А точнее, искренне верил в свои слова. Во всяком случае, на это указывал мой внутренний детектор лжи». «Локус 2?» — осторожно спросил я. Он кивнул и продолжил. «На основе отчетов наших путешественников мы составили подробное описание этих миров. Но проблема оставалась. Никаких материальных свидетельств. Только отчеты и воспоминания, которые на этот раз мы никоим образом не могли проверить. В конечном итоге мы решили вопрос с финансированием и подготовкой кадров. И даже заработали на этом. Многопользовательские ролевые онлайн-игры. Слышал о таком?» «Разумеется». «То есть World of Warcraft — это ваша затея, верно?» Я не удержался от усмешки. «Мне нравится твое чувство юмора», — ровным голосом продолжил Марк. «Если говорить о механизме, то отчасти да. Дело в том, что на обитаемых планетах наши путешественники вселялись в сознание, так скажем, носителей, других людей. На первом этапе наблюдалось раздвоение личности, которое перерастало в... В общем, обнаружилось неприятное обстоятельство, которое стало мешать исследованиям». Марк подался вперед и отчетливо произнес. «Чужаки. Наш мир уже давно является объектом такого же пристального изучения. Мы называем их демонами. Название, разумеется, условное. И ты поможешь нам кое-кого найти». Приплыли. Я не очень хорошо помню, как меня доставили домой. Кажется, это был тонированный «Мерседес» с молчаливым водителем. На улице было уже темно, и я понятия не имел, какой сегодня день. Вот только когда я открыл дверь своей квартиры, то сразу ощутил чье-то присутствие. «А я тебя уже заждался», — раздался знакомый голос. Я вздрогнул и включил свет. В моей комнате сидел незнакомец в инвалидном кресле. Тот самый из бара. В кожаной косухе и джинсах. Он приветливо кивнул мне и спросил: «Что же ты будешь делать теперь?» Thank you. Глава 14. Журналист. Не помню, какой я проснулся на следующее утро, я первый или я второй, но этот я уже твердо знал, что делать. Открыл в ноутбуке папку «Решетка 2012», которую создал Слава во время первого визита. Там было три фотографии. Женщина средних лет, строго глядящая прямо в объектив. Худощавый светловолосый мужчина в очках, сидящий за компом с какой-то стратегичкой на экране. Статный дядька богемного вида, хотя в чем выражалась богемность, я бы объяснять не взялся. Богемного вида и все. Я внимательно пересмотрел каждую, вглядываясь подолгу. Но ничего знакомого не находил. Вспомнил, что когда первый раз заглядывал в эту папку, там была одна фотография молодой девчонки. 01.jpg. Сейчас ее нет, а нумерация файлов начинается с 02. Заглянул в корзину. Вот она, 01.jpg. Вернул в папку. Открыл на весь экран и всмотрелся. Эта девушка мне была знакома, я точно где-то ее видел. Возможно, не один раз. Вспомнил про сервис Google по распознаванию лиц, запросил найти похожую. Нашел сразу. На первой же странице похожих фотографий ссылка на Facebook. Мы, оказывается, френды. Открываю профиль, щелкаю на вкладку «Фотографии», точно она. Информация: работает в агентстве «Медиаком». Ник в Твиттере — Эд Краснова. Я вспомнил, что от девушки с фамилией Краснова недавно приходило приглашение на презентацию автомобиля какой-то новой марки. Номер мобильного в Facebook указан не был. Я оставил сообщение на стене с просьбой связаться со мной. Затем продолжил искать телефон и нашел легко, он был в открытом доступе. Дрожащими руками набрал номер, услышал длинные гудки. Когда трубку сняли, Меня переключило. Нашел себя полулежащим на диване. Было как-то непривычно тихо, как бывает только в бревенчатых домах в деревне. Пахло чем-то непонятным, сладким, но не противным. Тупо пялился в потолок и пытался понять, где я. Первый или второй? Похоже, первый, чтобы это не означало. Резко сел, огляделся, обнаружил свой рюкзак на стуле рядом с диваном и женщину в кресле напротив. Она смотрела на меня как-то странно. Внимательно, доброжелательно и спокойно. Под этим взглядом мне стало как-то не по себе. Когда человек смотрит на тебя, ты обычно понимаешь, чего он хочет. Иногда взгляд выражает ожидание ответа или желание что-то сказать, а этот взгляд был похож на ровный неяркий свет. «Здравствуй», — сказала она приветливо. «Пришел в себя?» «Ага. Значит, что-то было. Я терял сознание? Уснул?» Судя по ее настрою, я там, где и должен быть. Осталось понять, почему я должен быть здесь и как я сюда попал вообще. «Привет», — ответил я и поразился своему голосу. Он был слабым и хриплым. «А сейчас, по законам жанра, ты должен спросить, где я и кто ты такая?» Ей было весело, это почему-то раздражало и вызывало тревогу. «Почему должен спросить?» — тупо произнес я и тут же разозлился, что нифига не помню. А смутное понимание, выручавшее меня до этого момента, никак не приходило. Скорее всего, меня переключило очередной раз, и я оказался тут. Это стало происходить совсем часто и резко. Кажется, я начал лучше понимать, почему Слава был готов на все ради возможности спокойно подумать. «Потому что, как я понимаю, мы играем в иронию судьбы, да?» «Но только как-то странно играем, не по правилам. Во-первых, мы знакомы. Ты приходил ко мне несколько раз со странными вопросами. Во-вторых, ты не пьяный, на наркомана не похож. В-третьих, ты проспал на этом самом диване больше 12 часов. Это после того, как я тебя обнаружила. Ну, а сколько до этого, не знаю, меня не было дома. Кстати, как ты вошел?» Пока она говорила всю эту чепуху, у меня в голове стало проясняться. Я помню записи в телефоне «психолог», но, вероятно, к ней все время попадал я второй. Продолжая что-то говорить о распечатках, которые я оставил в прошлый раз, что я понимал довольно смутно, она вышла из комнаты и вернулась через минуту с подносом, на котором стояли две чашки с кофе, какие-то печенюшки в плетеной плошке, сахар и молоко. «Я правильно помню? Черный кофе без сахара, молока в отдельную чашку, чтобы макать печенье». «Я вообще не пью кофе, а макать печенье в молоко и запивать его кофе? Такого я даже не видел ни у кого ни разу. Бред! Я не пью кофе. Не люблю. И печенье не люблю. То есть, спасибо, но не нужно. Лучше расскажите... Расскажи мне, что было в прошлые разы». «Зачем тебе это нужно?» «Хочу знать». «То есть, сейчас не знаешь?» «Хорошо. Как я понимаю, ты зачем-то хочешь мне доказать, что у тебя в сознании живут два разных человека? Или на сей раз амнезия?» «Нет, два человека. Это правда. Я не знаю, зачем доказывать это и можно ли доказать, но хочу знать, о чем вы... ты говорила с ним, то есть со мной в те разы». С видом человека, обреченно подчиняющегося неизбежному злу, она открыла пластиковую папку, похожую на те, что все время показывают в американских фильмах про больницу, достала оттуда несколько распечатанных на принтере листов, протянула их мне. Со вздохом умостилась в кресле и начала говорить. Я смотрел на распечатки. Это были те фотографии из папки «Решетка 2012». Все четыре. И еще новость о взрыве машины и фотография девушки. «Красновой?» «Да, она сидела со мной в каком-то кафе». Психолог говорил и говорил, рассказывал мне о моих психологических особенностях, но все это шло мимо сознания, как о чужом человеке. Вдруг... Я рефлекторно превратился в слух. «Ты очень обрадовался, когда удалось определить сразу двоих людей на этих фотографиях. Одна из них моя, правда, довольно старая. На второй довольно известный писатель-фантаст Максим Макаренко. С этой девочкой ты был хорошо знаком, по моим ощущениям, влюблен. Остался один невыясненный товарищ». «Влюблен? Я не знаю наверняка, но мне так кажется. То есть ты много рассказывал о ваших с ней странных встречах, она тебя очень занимала. Слушай, ну не нужно передо мной ничего изображать. То, что ты рассказываешь, не укладывается ни в какую психиатрическую картину. Я консультировалась. «Как тебя зовут?» — прервал я ее пылкую речь. Получилось грубо, но ничего. Она ж психолог, переживет как-нибудь. «Татьяна Хризантемовна», — ответила она холодно. Я стал забивать ее имя в телефон. Она усмехнулась и протянула мне визитку. «Понимаешь, ты сейчас конкретно прокололся. Вещи, материальные объекты всегда принадлежат всем субличностям, а визитку я тебе уже давала. То есть она у тебя есть». С этими словами она расстегнула наружный карман рюкзака, пришитый, по-моему, для красоты, я им никогда не пользовался, и достала оттуда точно такую же визитку, как у меня в руках, только потертую. Было видно, что она давно уже валялась в том кармашке. Я машинально заглянул в расстегнутый карман и увидел там еще один клочок картона, исписанный какими-то странными иероглифами. На обратной стороне была лаконичная надпись «Лингвистическая экспертиза» и номер телефона. В нижнем уголке кармана обнаружилась флешка. Я предъявил все находки Татьяне и спросил: «Это тоже ты мне дала?» Она отрицательно помотала головой. «Ладно, с карточкой я разберусь потом. Флешку, скорее всего, я просто не опознаю, и хранится на ней какой-нибудь мусор». Не задумываясь, я достал ноут и вставил флешку в разъем. Обнаружился файл «Не удалять никогда.ави». Видео, стало быть, на 45 минут. Открылось окошко плеера, и я с удивлением увидел собственную кухню и себя самого. В глубине кадра, оседлав табурет, сидел тот самый тип, неопознанный богемный мужик с фотографией. Он курил, выпуская дым к потолку, и увлеченно вещал. В основании каждой культуры лежит набор базовых элементов. Они носят универсальный характер и не меняются. Ну вот, например, лабиринт. Это замысловатая и упорядоченная кривая, которую изображали самыми странными способами. Земледельцы Междуречья вытаптывали схему лабиринта на свежевспаханном поле перед посевом зерновых. Эта традиция была жива в некоторых местах еще 30 лет назад. Никакого разумного или магического объяснения этому действу нет, а это целая система обрядов. 3 дня очистительных молитв, потом сутки без сна, потом под особую музыку, которая не исполняется ни при каких других обстоятельствах, в особой одежде, которую ткали и шили в течение года, строго в рассчитанное время, и которую сожгут сразу после обряда люди, отобранные по каким-то тщательно скрываемым от посторонних критериям, будут много часов исполнять нечто похожее на танец, чтобы на свежевспаханном поле появился определенный контур. Причем непонятно, как они ориентируются в процессе танца, чтобы линии были четкие, плавные. Лабиринт Минотавра. Тут слышно, что я что-то спрашиваю, он мне что-то отвечает, но слов не разобрать. Только не надо смотреть на схему, стоит учесть все то, что на схеме не отражено. Есть версия, что любой лабиринт, даже нарисованный на бумаге, это потенциальный портал в другие миры или измерения. Тут по-разному можно трактовать. Пока шло это гонило, непонятно о чем, Хризантемовна села рядом со мной, вцепилась в мою руку мертвой хваткой и, не отрываясь, смотрела на экран. Вдруг пошли помехи, какая-то рябь, шум. Я уже хотел прокрутить запись вперед, но женщина меня остановила. «Не надо. Давай тщательно посмотрим, это важно. Может быть важно». Но ничего связанного выловить больше не удалось. Только в самом конце, когда на таймере замелькали последние секунды, прорвалась очень четкая фраза моим голосом. «Значит, 12 декабря 2012 года этот лабиринт, то есть портал, будет активен». Ну что ж, альтернативный я, походу, абсолютно психанутый тип. Ест печенье с молоком, забивает непонятной фигней наш общий рюкзак, да еще и водит каких-то шизиков в нашу общую квартиру. «Слушай, ты хоть отдаленно понимаешь, о чем там шла речь?» — спросил я у психологини. Она кивнула головой. «Очень отдаленно. Слушай, я безумно устала. Может быть, закончим на сегодня?» «Что закончим?» «Ну, все игры, мистификации, тайны. Все вот это. Надеюсь, ты не будешь придуриваться, что не помнишь, где живешь и тому подобное». «Помню. Только можно я тебе позвоню на днях?» Она промолчала. И только запирая за мной дверь, почему-то сказала: 12 декабря наступит через 10 дней. Так скоро. Глава 15. Специалист. Прав был Фрэнсис Бэкон. Нет ничего страшнее самого страха. И больше всего пугает то, как предчувствие леденящего ужаса начинает превращать Homo sapiens в обезумевшее животное. Катастрофически быстро. Мне все же удалось удержаться от панического желания швырнуть ключи в моего нежданного гостя и выскочить прочь из собственной квартиры, потому что это было бы крайне неразумно. Сосчитав про себя до 5 по-корейски, а затем по-китайски, я разулся, снял куртку, повесил ее в шкаф на плечике и прошел в комнату. Наконец-то я смог отчетливо разглядеть моего таинственного преследователя. Он был похож на царя Леонида из фильма «300 спартанцев», только выглядел старше актера Джерарда Батлера. Если бы не инвалидное кресло, я вполне мог бы представить моего визитера предводителем мускулистых античных отморозков. Корей глаза, прямой правильный нос с широкими крыльями ноздрей, черная борода, частично скрывающая тонкий шрам на левой скуле. Его облик излучал силу и какую-то непередаваемую словами значительность. На коленях господина второго лежала тонкая черная папка, точь-в-точь такая, какую я видел в кабинете Марка. Мужчина улыбнулся и указал рукой на мое собственное кресло. Он держался так, как будто был у себя дома. К моему удивлению, это мелкое нарушение этикета не вызвало у меня даже тени возмущения. Все выглядело настолько естественно, словно и впрямь этот чернобородый тип был здесь хозяином. «Чем обязан?» — сухо спросил я. «Может быть, ты хотя бы назовешь свое имя? Я понимаю, что проникновение в чужую квартиру не повод для знакомства, но все же кто ты?» «Я намеренно перешел на «ты». Как-то глупо выкать человеку, который без спросу вломился в твое жилище». «Твою тираду вполне можно было бы сократить до двух последних слов. Согласись, что в такой ситуации это скучный вопрос». Он говорил бесстрастно и вместе с тем расслабленно. «Сделай одолжение, представься. Конечно, вежливость — это скучно, но хотелось бы понять, с кем я говорю». Ядовито улыбнувшись, процедил я. «Ни одно из двух моих имен ни о чем тебе не скажет. Но ты прав. Иногда надо соблюдать приличие. Итак, меня зовут Алексей Крымов. Вот и познакомились». Он изобразил ответную улыбку. «Как насчет второго имени?» «Всему свое время. Но ты можешь еще называть меня Крымов-2, если количество имен для тебя имеет значение». «Как ты проник в мою квартиру?» — спросил я, усаживаясь в свое кресло и стараясь держаться непринужденно. «Еще один скучный вопрос. Послушай, Эльдар, давай не будем ходить вокруг да около. Я знаю, что ты сейчас под колпаком, и знаю, почему тебя отпустили. Неужели ты не хочешь спросить меня о чем-то действительно важном?» Судя по легкому раздражению в интонациях, мой собеседник, похоже, начал терять терпение. «Пока что я до сих пор не имею понятия, кто ты и чьи интересы представляешь». Он нетерпеливо кивнул и протянул мне папку. Я заметил на внутренней стороне его правой ладони идеально круглый шрам от ожога. Он перехватил мой взгляд и усмехнулся. «Возьми, прочитай, а потом продолжим разговор. Так будет быстрее». Папку я взял с опаской, ожидая, что в квартиру ворвутся люди в масках, вооруженные автоматами, всем оставаться на местах, или со шприцами, заряженными отключающей сознание дрянью. К счастью, ничего такого не случилось. «Что это?» Он не ответил. Первая страница, слегка пожелтевшая от времени, была исписана мелким убористым почерком. «Это случилось в 1997 году, когда я еще не работал в конторе. Некто Кав, сотрудник первого отдела, побывал в одной восточной стране. В загранкомандировке. Ага. Не знаю, чем именно он там занимался, поскольку первый отдел, будучи белой костью конторы своеобразной касты избранных, всегда надежно хранил свои секреты. В тех материалах, что позднее попали в мои руки, детали операции не раскрывались, да и не в них суть». «Так что же это?» — настойчиво повторил я. «Допустим, дневник одного твоего старого знакомого, который думал, что его сжег. Не спрашивай, как это попало ко мне. Просто прочти. Спокойно и даже как-то лениво ответил Крымов. Интереснее другое. Из своей поездки Кава привез два одинаковых по размерам круглых и черных шарика для медитации. На одном из них было стилизовано изображение дракона, на другом — феникса. Каждый из шариков по величине примерно соответствовал мячику для пинг-понга. Ничего особенного, такие сейчас можно увидеть в любом магазинчике, торгующем эзотерическим барахлом. Две небольшие металлические сферы, покрытые лаком, а в каждой — колокольчик. По словам Кава, он купил их за копейки на одном из тех рынков, где праздные туристы приобретают псевдодревние безделушки. Как дело обстояло в действительности, никто так и не выяснил. Спустя 4 дня после своего возвращения оперативник скончался прямо на рабочем месте в своем кабинете, сжимая дракона в левой руке, а феникса в правой. Официально было объявлено, что сотрудник разведки застрелился из табельного пистолета. Но вот согласно засекреченному заключению эксперта, который я лично изучал, став сотрудником инквизиции, оперативник скончался в результате возникновения очага кратковременной и интенсивной гипертермии в области сердца и верхней части желудка. Проще говоря, товарищ в буквальном смысле сгорел, словно внутри у него вспыхнул и тут же прекратился небольшой пожар с температурой пламени порядка 400 градусов по Цельсию. В отчете патологоанатома было указано, что кожа на ладонях Кава почернела и обуглилась. По этой причине хоронили его в закрытом гробу. А почему, коллегам Кава так и не объяснили. На том все и закончилось. Впрочем, старожилы конторы, с которыми я потом общался, в подробностях же выписали, как в управу явились два молчаливых спеца в костюмах химзащиты, поместили шарики в контейнер и увезли в неизвестном направлении на бронированном джипе. Я закрыл папку, не решаясь перевернуть страницу. Мне казалось, что там дальше будет нечто неотвратимое и бесповоротное, то, что не смогу ни принять, ни изменить. Или же это был страх, который снова вцепился в меня своими когтистыми лапами. «Скажи, что такое Локус-2?» Он издевательски усмехнулся. «Это просто место. Место-2». Странные вопросы ты задаешь. Ты ведь из нас двоих лингвист. Допустим. Но тогда получается, что ты... Ты мертв? Крымов отрицательно помотал головой. Не дури. Как видишь, я жив и даже почти здоров, насколько это возможно для инвалида. Вот только мне интересно, как ты отнесешься к такому предположению. А вдруг Кав в этих записках вовсе не Крымов, а, например, Князев. Что скажешь? Не понимаю, о чем ты, сказал я, пытаясь справиться с внезапным приступом дурноты. Никогда, никогда больше не буду пить таблетки даже от головной боли. Ты просто не хочешь понимать. Ты думаешь, что я и весь наш разговор всего лишь реакция на препараты, которыми тебя напичкали? Ты хватаешься за соломинку, когда думаешь, что я — это мираж, иллюзия, бред твоего подсознания или наркотическая галлюцинация. Оставь всю эту чепуху. А чем ты докажешь, что это не так? Ведь... Он раздраженно перебил. Довольно. Чем ты докажешь, что не являешься моим навязчивым видением? Я скептически хмыкнул, надеясь, что это выглядит естественно, но уже ощущая бездну впереди. В 2 шагах по прямой Крымов вперился в меня цепким холодным взглядом. Все-таки сотрудников спецслужб можно всегда вычислить по тому, как они на тебя смотрят. И я уже не сомневался, что Марк и мой собеседник были, как говорится, из одной песочницы. «Я пришел сказать тебе о Лаиле», — нарушил долгую паузу он. «О ком?» — глупо переспросил я. «Это всего лишь странный идиотский сон. Вот сейчас я проснусь, и...» «Ты не спишь, ты не болен. Просто вспомни, как в детстве ты прочитал притчу про ассирийского царя Ассархадона, который захватил в плен Лаила», — ответил он спокойным и даже слегка убаюкивающим тоном. «При чем тут Ассархадон? Ну, допустим, и что?» — ответил я на автомате, внутренне сжимаясь, как перед ударом. «Еще шаг до пропасти». «Ты и Лаил одно и то же. Так говорил Асархадон, некий мистически возникший старец, призывая его не убивать пленника. И ты наверняка помнишь, что старик убедил царя в правдивости своих слов. Любопытный момент. Считается, что именно Асархадон построил так называемую Вавилонскую башню. Зиккурат Этаменанки. Что случилось после этого, объяснять не надо. Библию ты тоже читал. Так вот, ты и Лаил одно и то же. Ты и Асархадон одно и то же. Ты и я одно и то же. Время строить башню. Я не успел ничего сказать. Он подался вперед и резко выкрикнул: «Вспоминай!» И голос его был как хлыст.